Задание 7. Опишите протекание конфликта по плану. Нет соответствующего условия, оборудования, раздаточного материала, пособий и другого. Рассогласование смыслов, понятий, желаний, потребностей. Противоречие целей, установок, ценностей участников общения. Источниками конфликтов могут быть взрослый. Столкновение стилей общения взрослых, противоречивость их требований. Не учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей. Не соотносится уровень требований с возможностями ребенка. Слишком частые требования, замечания по пустякам. Нет четкости формулировок заданий. Нет объективности распределения заданий. Не в педагогической форме предъявляется требование. Постоянная отрицательная оценка ребенка и его деятельности. Ребенок. Непонимание, неприятие заданий, требований, их смысла. Ощущение угрозы своей личности, своего «я». Неприятие эмоциональной окраски речи. Грубость, пренебрежительность и так далее. Неприятие стиля общения. Отсутствие условий для выполнения деятельности. Нехватка раздаточного материала. Неприятие оценки. Оценка личности ученика, а не результаты его деятельности. Незаслуженные поощрения и наказания. Первое. В чем расхождение взглядов? Причины расхождения. Второе. Какие действия одной стороны неприемлемы для другой и наоборот. Третье. Поведение участников конфликта. Стремление разрешить, обострить конфликт. Желание разрешить конфликт самостоятельно, с помощью других и так далее. Четвертое. Свидетели конфликта, их поведение, поддержка, осуждение, стремление помочь в разрешении, обострении конфликта и так далее. Пятое. Завершение конфликта, разрешение, компромисс, перевод в скрытую форму. Шестое. Проанализируйте, как обе конфликтующие стороны видят проблему, в каких вопросах есть взаимопонимание, а в каких нет. Соответствовало ли поведение каждого из участников конфликта сложившейся ситуации? Какие действия с точки зрения психологии были правильными, а какие неправильными? Каковы возможные пути выхода из конфликта? Какой способ разрешения конфликта вызовет большее чувство удовлетворения у его участников? Что необходимо делать для предупреждения подобных конфликтных ситуаций?